«Маньяк! Вы понимаете, что вы маньяк, самый настоящий?» Мужчина, закованный в наручники, ухмыльнулся и зыркнул из-под лобья на женщину, сидящую напротив. «Я? Маньяк? Да бросьте вы!» Процедил он сквозь зубы и еще больше осклабился. «Мои жертвы меня боготворят, я им нравлюсь. Ваши жертвы, к сожалению, уже не могут ничего возразить. Остальные же просто не знают о том, кто вы на самом деле», — парировала женщина и презрительно посмотрела на него. «Вы же врач, вы должны лечить людей, а вы их убиваете. Вы считаете, что это нормально?» «Одно другому не мешает». «Да что вы несете?» Женщина вскочила со стула и принялась расхаживать по кабинету. «Вы просто изверг! Вы убийца! Монстр! Сколько вас ненависти к людям! Откуда в вас это берется? Что они вам сделали?» «Люди? Вам жалко людей?» — удивленно приподнял бровь мужчина. «Закрой рот!» – выкрикнула женщина ему в лицо. «Закрой! Мне жалко всех, кому прикоснулись твои руки! Они шли к тебе за помощью, за советом, а ты... Да что с тобой говорить? Ты просто сволочь!» Она сделала еще пару кругов по кабинету и снова уселась на стул, обхватив голову руками. Немного успокоившись, она подняла на него свои глаза. «Рассказывай, как ты их убиваешь?» «Вам действительно это интересно?» — опять удивился мужчина. «Рассказывай, тварь, как ты это делаешь?» «Хорошо». Ухмылка снова появилась на его лице. Оперевшись на спинку стула, он вытянул ноги вперед и наклонил голову на бок, начал свой рассказ. «Я долго наблюдаю за своими жертвами. Знаете, мне доставляет удовольствие смотреть на них, зная, что они даже не подозревают о том, что их час близок. Затем, когда этот час наступает, я подхожу сзади, очень тихо, чтобы они меня не услышали, чтобы не испугались раньше времени. А дальше... Вы уверены, что хотите слышать, что происходит дальше?» Было видно, что женщина очень нервничает. Она то и дело поправляла локон волос, падающий на лицо. Хваталась за сиденье стула, вздыхала и качала головой. «Говори!» «Ну что ж, а дальше я начинаю душить свою жертву. Медленно, очень медленно. До тех пор, пока она не умрет». «И ты хочешь сказать, что ты не маньяк?» — тяжело вздохнула женщина. «Вам виднее», — засмеялся мужчина. «Кстати, это еще не все. Мне мало убийства. Мне нужно больше. Я уничтожаю их до тех пор, пока от них не останется даже маленького кусочка». Ухмылка пропала с его лица. Глаза загорелись злыми огоньками, а взгляд снова стал жестким и каким-то сумасшедшим. «После убийства я буду сидеть рядом с телом и потихоньку разрывать его на части, срывать с него кожу, затем мясо, затем дойду и до костей. Я растираю в своих ладонях их останки так, чтобы от них не осталось даже малейшего кусочка. Я превращаю их в землю. Из нее затем вырастет трава, которую я тоже буду уничтожать, превращая в труху, пыль. И это еще не все. Когда трава сгниет, я собираю эту грязь в ладони и топлю в воде, а затем жду, когда она высохнет до самого дна. Эти лужи я забрасываю камнями, которые затем крошу в песок. Я не оставляю ни единого воспоминания о них». Губы убийцы задрожали. «Понимаете? Ни одного воспоминания. Я превращаю их в пыль «Я... закрой рот, сволочь!» Не выдержала женщина и снова вскочила со стула. Быстро преодолев расстояние, разделяющее их с убийцей, она замахнулась, чтобы нанести удар, но рука так и застыла в воздухе. «Ну давай же, давай, убей меня!» – презрительно бросил мужчина. «Чего ты остановилась?» Женщина уставилась на него злобным взглядом, но секунду посомневавшись, опустила руку и склонилась над убийцей. «Я прошу тебя», – зашептала она, – «я тебя умоляю, перестань это делать, успокойся, оставь их в покое, пожалуйста». Мужчина хмыкнул и, снова скривившись в ухмылке, протянул ей свои запястья, скованные наручниками. «Ты обещаешь?» – проговорила она с мольбой в голосе. Убийца прищурил глаза и отрицательно покачал головой. «Сволочь!» – крикнула женщина прямо ему в лицо. «Какая же ты сволочь!» «Ну?» – он дернул руками, звякнув наручниками, и вопросительно уставился на нее. Женщина тяжело вздохнула и, достав из кармана пиджака ключ, открыла замки. Мужчина, облегченно выдохнув, встал со стула и принялся разминать затекшие запястья. «И еще кое-что». Он требовательно выставил руку вперед. Она снова запустила руку в карман и, достав оттуда наручные часы, бросила их мужчине. Тот ловко схватил их в воздухе и принялся надевать на руку. Справившись с ремешком, мужчина улыбнулся и направился к выходу из кабинета. Уже в дверях он обернулся. «Да, и перестань уже устраивать эти дурацкие допросы. Они абсолютно бесполезны, а ты только тратишь на них свои нервы. Ты же сама знаешь, что я без тебя прекрасно справлюсь. А вот если не станет меня...» Мужчина ухмыльнулся. «Так что терпи, подруга, жизнь, терпи». Время щелкнуло пальцем по циферблату своих наручных часов и вышло из кабинета. Секундная стрелка дрогнула и перескочила на следующую отметку.